только на этой земле, и учтите, на туркменской земле. Перечисли эти культуры, Ибрагим Мехти Оглы. Разрешаю. Что, слюна мешает говорить? Хорошо, я выручу тебя. Вот перечень субтропических плодовых, которые родит земля моего друга Амереда. Это инжир, гранат, маслины, хурма, фисташки, миндаль, финики. Да-да, финики. Что еще? А, грецкий орех, который падает с дерева прямо вам на голову. И часто раскалывается от этого прикосновения, сказал Меред, и падает на ладонь уже в раскрытом виде. Ешь не хочу. Но далеко не всякая голова умеет раскалывать грецкий орех, сказал летчик. Тут нужна круглая голова с короткой стрижкой. Намекаешь, дорогой? Намекаю, дорогой. Ехали. Какие-то неказистые ворота въехали и вдруг очутились в тенистой аллее. Нет, на дороге в лесу. Но только лес этот был из могучих ореховых деревьев, в ветвях которых нависли в зеленых еще пока чехлах орехи. Машина ехала, сворачивала, и всякий раз за каждым поворотом открывались глазам все новые уголки сказочного леса миндалевого, фисташкового, яблоневого, алычевого. Но вот машина остановилась, дальше пошли пешком, входя в неоглядные ряды и дали виноградников. Целые улицы виноградных лоз, многоцветные улицы, а были и одноцветные, одна улица фиолетовая, другая зеленая в желтизну, третья розовая, четвертая почти красная. А на маленькой, строго круглой площадке, куда сходились многие из этих улиц и где стояла водоразливная колонка, изливавшаяся тонкой струей, их ждал стол, обыкновенный дощатый стол, на котором слились гроздьями все сорта, все цвета виноградные, и над которым прозрачной синевой подернулся воздух, мускатным, пронизанный ароматом. И еще был тут стол, где горками высились миндаль, фисташки, орехи из прошлогоднего урожая. Возле этих столов на брезентовом раскладном стульчике сидела старая грузная женщина в кофте на выпуск, стародавней из былого Панаме, с вычернившимся от старости янтарным ожерельем на шее, с уставшими руками, покоящимися на коленях. Сюда бы кустик крыжовника, сюда бы ей за спину вишенку, заборчик из старых досок, заросшей малиной, сюда бы одну единственную, хотя бы старую березу с их дачного участка, и поверил бы Знаменский, что его мать тут сидит, кинулся бы к ней, поверив бы в чудо, что вот очутилось здесь. Он и шагнул к этой женщине порывисто. Она подняла на него усталые умные глаза, всмотрелась, покивала ему. «Вы похожи на мою мать», — сказал Знаменский, склоняясь, целуя ей руку, тяжелую рабочую руку садовника. «Мне рассказывали о тебе», — сказала старая женщина, совсем негромко, чтобы только он услышал. «Не горюй, я тоже была несчастлива, когда очутилась на этой земле. Неприкаянной была. Этюдики, что этюдики? Все мы что-то там такое изначальное рисуем в жизни. Но рисует-то жизнь», — она поднялась. «Ну что ж, друзья, добро пожаловать в туркменские субтропики. Вот они у нас какие. Пошли, покажу вам совсем новые сорта, каракалинские. Одному я уж и имя, кажется, нашла, этюд. И пошла, трудно ступая, ну и привычно ступая по взрыхленной бугристой земле между виноградными шпалерами. Знаменский не пошел вместе со всеми, остался тут, чтобы побыть одному. Снова пришли к нему эти слова, эта пронзительная мысль, как боль, вырвавшаяся вслух. Он и сейчас их произнес вслух. Все правильно». А потом был серпентарий, знаменитый на весь Советский Союз змей-питомник, про который и вправду писали, и по телевидению показывали. Знаменский вспомнил эту передачу «В мире животных». Бывая в Москве, он старался не пропускать эту передачу. Ему симпатичны были ведущие люди, искренне влюбленные в своих зверей и зверушек. А он-то знал, что искренность не наиграешь по телевизору. Так-то оно так. Но он-то, выступая, был искренен. Ему говорили, что он располагал к себе, внушал доверие, а он вот где очутился со своей искренностью.